Глава 38. Мел Купер нахмурился. Склад? Где убили Джо? Какое-то издательство арендует его под макулатуру, только в последнее время им почти не пользуются. Самое странное, то, что неизвестно, кто владелец. То есть как? Я проверил все корпоративные документы, склад передавался в лизинг по очереди трем компаниям, принадлежащим корпорации в штате Делавэр, а та, в свою очередь, принадлежит паре нью-йоркских корпораций. Цепочка собственника заканчивается где-то в Малайзии. Но 5.22 узнал об этом, а также о том, что никто не помешает ему пытать пленников в помещении склада. Каким образом? Да ведь он всезнающий. В лаборатории тренькнул телефон, и Райм взглянул на определитель номера. После всех плохих новостей по делу 5.22 пусть будет хоть одна хорошая. Здравствуйте, инспектор Лонгхерст. Детектив Райм. «Звоню просто, чтобы держать вас в курсе событий», — голос ее выдавал редкое волнение. «Похоже, мы, наконец, достигли заметных результатов». Она объяснила, что Дестурм, один из членов их команды, прикомандированный французской службой безопасности, срочно выехал в Бирмингем и установил контакт с алжирцами из мусульманской общины в соседнем городе Уэст-Бромиджи. Он узнал, что какой-то американец заказал у них поддельный паспорт и проездные документы до Северной Африки, с конечным пунктом назначения Сингапур. Алжирцы получили от него авансом крупную сумму и обещали исполнить заказ к концу завтрашнего дня. Забрав документы, американец сразу отправится в Лондон, чтобы завершить начатую работу. «Отлично», — сказал Райм, посмеиваясь. «На самом деле Логан уже там, не правда ли, в Лондоне?» «Это можно утверждать с полной уверенностью», — согласилась англичанка. «Он попытается произвести выстрел завтра, когда наш двойник будет встречаться с сотрудниками МИ-5 в зоне поражения». «Вот именно. Итак, Логан заказал поддельные документы, заплатил за них большие деньги с целью отвлечь внимание оперативной группы на Бирмингем, а сам поспешил в Лондон для выполнения задания по ликвидации преподобного Гудлайта». «Что слышно от агентов Дэнни Крюгера?» «На южном побережье его будет ждать катер, и на нем он сможет свалить во Францию». «Свалить? Да чё ж богат английский язык», — подумал Райм. «Американские копы таких выражений не употребляют». Райм вспомнил о логове киллера под Манчестером и взломе штаб-квартиры благотворительной организации Гудлайта в Лондоне. Жаль, что ему не удалось лично обследовать по сетке оба места преступления при помощи видеокамеры с высокой разрешающей способностью. Возможно, криминалист заметил бы что-то важное, какую-то упущенную мелкую деталь, способную пролить свет на точное место и время нанесения киллером своего удара. Но теперь уже поздно, все следы стерлись. Оставалось только надеяться, что выводы сделаны правильные. «Какими силами вы располагаете на месте?» «По периметру зоны поражения размещены 10 оперативников, одетых в гражданку или камуфляж». Лонгхерст добавила, что Дэнни Крюгер вместе с агентом французской службы безопасности и еще одной оперативной группой не демонстративно, но заметно обозначают свое присутствие в Бирмингеме. Кроме того, была усилена охрана фактического укрытия преподобного Гудлайта. Пока ничто не свидетельствовало о том, что киллеру стало известно его местонахождение, однако Лонгхерст не желал рисковать. «Очень скоро мы узнаем больше, детектив». Едва они закончили разговор, как компьютер издал мелодичный сигнал. «Мистер Райм?» На мониторе у него перед глазами открылась маленькая рамка с текстом и видом гостиной в доме Амелии Сакс. У нее компьютер со встроенной веб-камерой. За компьютером сидела Пам и печатала сообщение для Райма в режиме онлайн. Криминалист продиктовал ответ системе распознания по голосу, и та преобразовала его речь в письменную форму. «Памела, привет. Штанов во?» «Чертов компьютер. Можешь действительно сказать электронному гуру Родни Шарнаку, чтобы установил новую программу?» Но Пам успешно справилась с расшифровкой сообщения. «Ничего», — напечатала она. «А у вас что нового?» «Все по-старому». «Амелия с вами?» «Нет, уехала по делам». «Облом. Хотела поговорить. Не отвечает на звонки. Чем я могу помочь?» «Черт!» — Райм вздохнул и попытался снова. «Чем мы можем помочь?» «Спасибо, ничем». Пам помедлила, обернувшись на свой сотовый телефон. Потом повернулась обратно к компьютеру и напечатала: «Подождите минутку, Рэйчел звонит». Пам отвернулась, отвечая на звонок, оставив веб-камеру включенной. Одной рукой она водрузила себе на колени тяжелую сумку с учебниками, порылась в ней, открыла книгу, нашла нужное место и стала вычитывать вслух. Райм уже хотел вернуться к своим доскам со списками вещдоков, глянув напоследок на рамку в мониторе. В картинке появилась новая деталь. Райм озабоченно нахмурился и подрулил свою коляску поближе. Похоже, Пам была не одна в таунхаусе Амелии. Райм не был уверен в этом и напряженно вглядывался в экран, пока не увидел с полной определенностью, что да, в темном коридоре, всего в 20 футах от девочки, прятался неизвестный мужчина. Райм прищурился, вытянув шею, насколько мог, ближе к монитору. Лицо незнакомца скрывала низко надвинутая шляпа. Он что-то держал в руке. Нож? Пистолет? Том. Его помощник находился за пределами слышимости. Ну да, он ведь пошел мусор выносить. Команда, вызов, домашний номер, Сакс. Слава богу, аппарат сработал так, как велено. На экране Пам покосилась на телефонный аппарат, стоящий возле компьютера, но не стала брать трубку. Звонили хозяйке дома, так пусть оставит сообщение на голосовой почте. Она продолжала говорить по мобильнику. Мужчина осторожно заглянул в комнату. Лицо по-прежнему закрывали поля шляпы, но было понятно, что он смотрел на Пам. «Команда, онлайн-сообщение!» На экране открылась рамка. «Команда, печать! Тревога! Чужой сзади! Команда, послать!» «Тренога, чужой за день! Вот черт!» «Команда, печать! Пам, опасность! Спасайся! Команда, послать!» На этот раз компьютер почти не исказил сообщение. «Пожалуйста, Пам, прочитай!» — молча умолял Райм. «Посмотри на экран!» Но девочка слишком увлеклась разговором с подругой. Лицо ее потеряло беззаботное выражение. Видно, беседа приняла серьезный оборот. Райм набрал 911, и диспетчер заверил его, что полицейская машина прибудет на место через 5 минут. Однако незнакомец доберется до Пам за секунды. Она еще даже не заметила его. Райм не сомневался, что это 5:22. Он пытками заставил Меллоя рассказать о всех членах оперативной группы. Амелия Сакс была первой в списке кандидатов на смерть. Только вместо нее суждено умереть ни в чем не повинной девочке. Участившееся сердцебиение Райм воспринимал как жестокую пульсирующую головную боль. Он снова отдал команду набрать домашний номер Сакс после 4 гудков. «Привет, это Амелия. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». Попробовал по-другому. «Команда, печать. Пам, позвони мне. Точка. Линкольн. Точка». А если девочка ответит, что ей сказать? Сакс хранила дома оружие, но Райм не знал, где. Пам занималась спортом и находилась в хорошей физической форме, а незваный гость выглядел не намного крупнее, однако он вооружен и легко мог подкрасться к девочке сзади, накинуть ей на шею удавку или ударить ножом в спину, так что Пам даже не поймет, что произошло. Это случится у Райма на глазах, а он ничего не сможет сделать. Наконец Пам стала поворачиваться в сторону компьютера на своем вертящемся стуле. Сейчас она увидит сообщение. «Хорошо, хорошо, еще немножко». Райм увидел, как тень незнакомца пересекла по диагонали пол комнаты. Убийца начал подбираться к своей жертве. По-прежнему разговаривая по телефону, Пам придвинулась к компьютеру, но смотрела на клавиатуру, а не на экран. «Подними глаза», — телепатировал Райм. «Ну, пожалуйста, прочитай же чертово сообщение». Но, как большинство современных подростков, Пам умела печатать вслепую, не заботясь о правописании. Все так же, не глядя на экран, прижимая мобильник к уху плечом, она быстрыми движениями пальцев набрала несколько слов. «Простите, должна заканчивать. Пока, мистер Райм, увидимся». Картинка исчезла, и экран стал черным. Амелия Сакс, одетая в комбинезон с гидроветрозащитной мембраной, хирургическую шапочку и бахилы, мучилась клаустрофобией. Ее подташнивало от резкого запаха сырой бумаги, крови и пота, пропитавшего воздух на складе. Она не знала капитана Джозефа Меллоя достаточно хорошо, но тот был своим, выражаясь словами Лона Селито. Ее ужаснула жестокость, с которой 5:22 обошелся с ним, только чтобы добыть нужную информацию. Сакс уже почти закончила обследование места преступления и, вынеся наружу пакеты с вещественными доказательствами, с облегчением вдохнула воздух большого города, пусть даже смердящий выхлопными газами дизельных моторов. Ей постоянно слышался голос отца. Еще ребенком Амелия заглянула однажды в родительскую спальню и увидела его в парадной полицейской форме и со слезами на глазах. Это зрелище потрясло девочку. До сих пор отец ни разу не плакал при ней. Он жестом пригласил ее войти. Герман Сакс всегда разговаривал с дочерью на чистоту. Вот и тогда усадил в кресло рядом с собой и объяснил, что его сослуживец и друг погиб от выстрела грабителя, которого пытался остановить. «Эми, в нашем деле мы все равно, что семья. А как же иначе, если больше времени проводишь с ребятами на службе, чем с собственной женой и детьми? И всякий раз, когда погибает один из нас, умирает частичка тебя самого. И не имеет значения, рядовой патрульный или начальник, он тебе как родной. И если теряешь кого из них, боль ощущается одинаково». И вот теперь Амелию преследовала боль, про которую говорил отец, глубокая, мучительная боль. «Я закончила», — бросила она бригаде криминалистов, ожидавших возле своего напичканного спецоборудованием микроавтобуса. Сакс самостоятельно обследовала место преступления, но эксперты из лаборатории в Куинсе, заснявшие его на видео и фотокамеры, и обошли по сетке прилегающие зоны, а также вероятные пути прибытия и отхода убийцы. Сакс кивнула дежурному судмедэксперту с помощниками и сказала: «Окей, можете забирать тело в морг». Мужчина в комбинезонах и перчатках из плотной зеленой материи вошли в помещение склада. Сакс начала складывать собранные вещдоки в молочные ящики для перевозки в лабораторию Райма, но остановилась. Кто-то наблюдал за ней. Из безлюдного переулка донесся звук, будто тихонько стукнули металлом о металл, бетон или стекло. Сакс быстро глянула в ту сторону, и ей показалось, что возле давно развалившейся заводской погрузочной рампы маячит чья-то фигура. «Дело делай, а зад прикрывай». Она вспомнила свой выезд на кладбищенский труп, полицейскую фуражку, заимствованную убийцей. У Сакс возникло тоже неприятное ощущение, что за ней незаметно следят. Детектив оставила ящики с вещдоками и медленно пошла по переулку, сжимая рукоятку пистолета. Там никого не было. «Паранойя!» «Детектив!» — позвал ее один из экспертов. Сакс продолжала медленно идти, оглядываясь по сторонам. Не мелькнуло ли чье-то лицо за тем пыльным окошком? «Детектив!» — не унимался эксперт. «Сейчас, подождите!» — легкое раздражение в голосе. «Простите, вас к телефону», — пояснил тот. «Детектив Райм». Сакс всегда отключала свой мобильник во время обследования места преступления, чтобы не отвлекали. «Скажите ему, я скоро перезвоню». «Детектив, он говорит, вам надо немедленно приехать. В вашем доме происшествие. Это связано с какой-то Памелой».